Глава 10. Перед огромным окном, через которое при желании можно было затащить в кабинет Франдибалу, стоял крепкий мужчина в простом сером камзоле. Единственным украшением его одежды были серебряные обшлаги и пуговицы. Он даже не обернулся на шорох открывшейся двери, так и продолжал смотреть на огни огромного ночного города. «Я не справляюсь», — разорвал тишину кабинета голос гостя. «Не прошло и 2 лет, как тебе это стало очевидно?» Стоящий покачал седой головой, но по-прежнему не обернулся. «Да, признаю, я недооценил их глупость. Скорее, упрямство и гордость». «Хорошо, как скажешь», — с раздражением согласился гость. «Они упрямы и безрассудны, да и гордецы, каких еще нужно поискать? Такая формулировка тебя устраивает? Под стать своему герою». Голос был тих и спокоен, но когда хозяин кабинета все же развернулся, то гость обнаружил на его лице широкую улыбку. Это зрелище вызвало у него тяжелый вздох. «Не могу вынести этой довольной физиономии при виде моего горя. Мне нужно выпить». Через мгновение гость уже бесцеремонно рылся в небольшом баре, перебирая бутылки. Налив черного вина, он почти упал в кресло и разом ополовинил бокал. Минуту спустя бледное круглое лицо чуть посвежело, возвращая себе здоровый цвет. Лишь после этого хозяин вина продолжил разговор. «Итак, что ты хочешь от меня? Мне не хватает демонстрации силы, а только ее они и уважают». «Хорошо, что ты не предложил вина мне», — покачал головой седой. «Так можно и поперхнуться, слышать подобное от повелителя». «Мне не до шуток, ты меня прекрасно понял. Моя стихия совсем не годится для того, чтобы припугнуть их всех разом». Хозяин помедлил с ответом, сел за стол, положил на него руки. «Предлагай, дай мне на пару месяцев Правоса или Магнивара в помощь, собрать этих бесконечных владетелей в кучу, устроить представление. Ты очень не вовремя с этой просьбой. Что я пропустил в дороге?» Гость подобрался в кресле. Его полноватая фигура сейчас больше всего напоминала собравшегося для прыжка зверя, слегка погрузневшего, но все еще смертельно опасного. Странное шевеление в Зелоне. В море появились мертвые твари. По всему побережью, вплоть до Милора. Вот это масштаб! Сидящий в кресле недоверчиво покачал головой. «Случаи единичны». Хозяин кабинета сцепил пальцы в крепкий замок, но ни Правоса, ни тем более Магнивара я трогать не хочу. Гость со скорбным лицом глотнул из бокала. «Понимаю». Седой поглядел на вновь расплывшегося в кресле посетителя. «Шаладар, давай отложим этот вопрос. Риольцы, как бы ты ни ругал их, никуда уже не денутся. Да, челом крепко их подловил. Ну, ты ведь гордишься его успехами». Кабинет наполнил громкий и довольный смех его хозяина.